Как вы правы, неожиданно рассмеялся Павел. И вовсе он не поддерживал нытье таксиста о том, как все плохо. Просто эти мысли наконец-то заставили думать и его самого. Только теперь он начал осознавать, ради чего рискует его сестра. Отсюда было недалеко до банального вопроса. А ради чего рискует он сам? Вот видишь, обрадовался тем временем таксист. А тут всякие попадаются. Иные и спорить начинают. Вот вчера, буквально, вез человека, так он. Волконский отключился от белого шума, сосредоточившись на своих мыслях. Удивительно, но ответ нашелся сразу. Нынешние риски он вполне готов был нести просто ради Светы. Это не было настоящей причиной. Парень прекрасно понимал, что ему придется еще определиться с тем, почему он идет против всех. Но здесь и сейчас вполне хватало уже данных объяснений. Признаться в том, что ему просто по кайфу вся эта движуха, он пока себе не смог. К тому моменту, как внедорожник подъехал к точке назначения, Павел преисполнился мудростью водителя настолько, что уже просто мечтал как можно скорее схлестнуться в словесной баталии. Парень искренне надеялся, что до горячей фазы дело не дойдет. «С кем-нибудь из Соколовых, зеленый на красный», — сообщил водитель, тормозя у центрального входа. Здание выглядело не слишком внушительно. Всего 10 этажей как-то не слишком смотрелись на фоне высот этажей, где обитали клановцы. Однако выглядело оно вполне серьезно. Даже несмотря на то, что архитекторы попытались придать фасаду гостеприимный вид, Волконский отметил грамотный подход и к вопросам безопасности. Случись что, мигом упадут бронестовни, превращая невысокое здание в крепость, а там уже гарнизон будет решать, дождаться ли помощи внутри, либо распахнуть ворота, выведя на оперативный простор бронетехнику. «Добрый день», — вежливо поздоровался молодой человек, подойдя к стойке. Милая девочка в белой рубашке и форменном нашейном платке корпоративного цвета дежурно улыбнулась. «Помочь вам оформить талон?» — указала она рукой на автоматический информатор. «Не нужно», — покачал головой Павел. «Мне назначена встреча с Романом Евгеньевичем Соколовым на 16 часов». Скепсис девушки, казалось, можно было нарезать ножом. Те, кто встречался с руководством банка, никогда не входили через общий вход с земли, да еще и без сопровождения. Специально для серьезных гостей были организованы посадочные столы на 4-м и 9-м уровнях. Правда, на последние могли претендовать только очень важные гости. «Вы», — девушка явно хотела переспросить, но вбитые рефлексы пересилили недоверие. «Я сейчас проверю, ожидайте мгновение, пожалуйста». «Благодарю», — коротко кивнул Павел, наградив операционистку самой лучшей из своих улыбок. Но вот сотруднице было явно не по себе. Система дала сбой. Никакой информации о предполагаемой встрече, естественно, не было. Однако умная система распознавания лиц уже считала Волконского, выведя его фотографию на экран девушки. Вот только она-то видела перед собой вовсе не то лицо. Легкая иллюзия до полной неузнаваемости исказила черты молодого человека. «Прошу вас подождать мгновение», — дежурная тренированная улыбка с уст гордой обладательницы бейджика Дарья слетела легко и непринужденно. «Сейчас вас обязательно встретит». Волконский кивнул. «Прошу вас, присаживайтесь», — предложило чудное создание. Возражения молодого человека и его заверения в том, что он и здесь подождать может, были сразу же отметены в сторону. «Не положено», — строго заявила Дарья. «Поймите нас правильно, регламент». Спорить Павел не стал. Послушно уселся на оказавшийся вполне приличным диван. Вот только протиснуться на него из-за близкого расположенного тяжелого стола оказалось не то чтобы трудно, но несколько неудобно. Впрочем, уже через секунду клановец понял, зачем именно организовано это досадное неудобство. Словно в замедленной съемке он наблюдал, как за спиной сотрудницы распахиваются тяжелые, до того совершенно незаметные, створки. Девушка заученно рухнула за явно бронированную стойку, которую уже с двух сторон нагибали вооруженные группы захвата. «Руки на стол положил, мля, не рыпайся». «Да куда тут рыпнешься», — только и успел подумать Павел. «Стол перед ним хрен перевернешь, тяжелый, зараза». Осталось только положить на него ладони. Молодого человека тут же ухватили за запястья, натянув их так, чтобы он буквально распластался на столешнице. «Не дергаться, на», — взревел голос за спиной. Бум. Удар прикладом в позвоночник сотряс тело. «Уя», — мысленно взвыл парень. Однако наружу вырвалось лишь сдавленное «Мммммм». «Заткнись, ска», — рявкнул тот же голос. Второй удар по хребтине заставил Волконского вспомнить. Молчание — золото. В шею больно уткнулся ствол пистолета-пулемета. «Ну а теперь говори, Чуть сильнее надавил на оружие спец. «Кто ты, нахрен, такой?» Глава 21. Еще три раза. Ровно столько Волконский получил по хребту, так и не ответив, кто он такой. На подходе был четвертый. «Стойте!» Остановил уже почти готовый сорваться на удар замах властный голос. Как в плохом фильме кадр замер. Застыли охранники, сделала глубокий вздох и теперь боялась выдохнуть девушка по имени Дарья, с любопытством выглянувшая из-за стойки за миг до этого. «Интересно, у вас встречают гостей, Роман Евгеньевич?» Не без труда выдавил из себя Павел, масочка с которого слетела уже давно. Представитель Соколовых замер, подражая своим сотрудникам, но только на миг. «Какого хера здесь происходит?» — выдал он, роняя каждое слово камень с обрыва. И для кого-то все происходящее могло стать обрывом карьеры и даже самой жизни. И если к Дарье у молодого человека претензий не было, то охрана действовала явно с превышением всяческих разумных рамок. Ладони на запястьях Волконского сжались еще сильнее, но в этот раз не для того, чтобы сдержать нарушителя, а от самого натурального ужаса. Парень буквально почувствовал, как у бойца слева похолодели руки. Вряд ли кто-то из них когда-то вообще слышал, чтобы клановец так излагал свои мысли, мысленно отметил Павел. Ведь знак большого доверия, если человек много выше тебя по статусу начинает вести себя запросто. В иных случаях это совершенно ясный сигнал, все очень-очень плохо. А вообще, все произошедшие, война. И неважно, какое именно отношение нынче к молодому человеку в клане, такого не прощают. Просто потому, что с Волконскими так поступать нельзя. И точка. Глаза Соколова опасно сузились за стеклами тонких очков в дорогой оправе. Он явно просчитывал варианты. И начал с самых очевидных. «Не выйдет», — коротко прохрипел все еще прижатый к столу Павел. «ЧТ, что именно?» — коротко поинтересовался мужчина лет 30, возвращаясь в реальность. «Убить меня, скрыть следы, не выйдет. Я не...» — начал было тот. «Ну и зря», — заключил Волконский. Он бы сам в такой ситуации, будь бы хоть малейший шанс на бесследное исчезновение, воспользовался бы им обязательно. В конце концов, молодого человека воспитывали в чувстве долга перед родичами. И в момент или он обязательно вспомнил бы их лица и прикинул последствия будущей войны. Немая сцена длилась секунд 5, после чего Соколов таки взял себя в руки. «Отпустить!» — хлестнул его холодный голос. С некоторой заминкой сведенные на запястье их ладони разжались. Бойцы отступили на несколько шагов назад. Волконский не спешил. Он медленно выдрался из-за такого неудобного в иные моменты стола и выпрямился. Несколько секунд он растирал запястья, медленно переводя взгляд с одного бледного лица на другое. Оптимизма охранникам это не добавило. Напротив, каждый из них прекрасно понимал, почему именно молодой человек с цепкостью фотоаппарата фиксирует в памяти их лица. «Дарья, не могли бы вы встать из-за стойки?» — потребовал он ровно. Ничего не произошло. Живо, негромкая, но веская команда заставила таки девушку подчиниться. Она была белой словно мел, что резко констатировалось с черными волосами. И уж совсем ярко выделялась одна выкрашенная в ярко-зеленый цвет прядь. «Благодарю», — холодно кивнул ей Павел. Ноги сотрудницы подкосились, и она упала на пол. Довольно мягко и удачно, но ничуть не наигранно. Никто не двинулся с места, чтобы ей помочь. Волконский приподнял бровь, взглянув на Соколова. Тот дернул головой. Командир отряда быстрого реагирования на негнущихся ногах направился к телу. «Интересно, гостей встречаете, Роман Евгеньевич», — констатировал он, вытерев большим пальцем правой руки губы. Кожа обогрелась кровью. «Это недоразумение?» — приподнял брови Волконский. Его собеседник замолчал. «Соколовы – финансисты, но сильной армией не обладали никогда. Их лучше любых гвардейцев защищала система сдержек и противовесов, а также взаимных обязательств. Однако в ситуации, когда их представитель, самостоятельно пригласив члена уважаемого клана для беседы, натравил на них охрану, тут решение императора будет однозначно – родовой войне быть. А вот вступиться за виновника при таких раскладах будет просто некому. При чистом же соотношении сил Волконские, владеющие, а, следовательно, и защищающие ряд оборонных предприятий выигрывают просто в чистую. Нам стоит подняться наверх и все обсудить», — коротко предложил Роман Евгеньевич. Павел не стал спорить. На нынешней раздаче из колоды ему выпал серьезный козырь, но использовать его нужно было как можно скорее. «Что?» — воскликнул Роман Евгеньевич уже через 3 минуты после начала разговора. Павел плечами пожал, мол, «я сказал, ты услышал, чего же более, но, «Ты?» — Волконский приподнял бровь. На разбитом службой охраны Соколовых этот жест смотрелся более чем убедительно. «Вы не серьезно?» — полуутвердительно констатировал хозяин просторного кабинета. «Молодой человек, вольготно развалившийся на гостевом кресле и уже успевший завалить половину немалого такого стола грудой окровавленных салфеток, просто ответил: «Сделайте милость, пересчитайте сами из исходных условий задачи». Мужчина сцепил руки перед собой так, что побелели пальцы. Сама просьба – вздор, это понимали оба. Всего лишь стартовая точка для дальнейшего торга. Но, как же все нехорошо складывалось для банкира, особенно с учетом встречи. «Я вас слушаю», – спокойно заявил Соколов. «Естественно, все деньги мира, что, исходя из банальной математики, вы должны лично мне». Это слова Павел выделил отдельно и крайне жестко. Требовать было бы глупо, но прошу вас представить ситуацию, если клан Волконских решит потребовать с вас компенсацию, можно было бы отделаться. Тут парень усмехнулся, демонстрируя очередную обогревшуюся салфетку, малой кровью, например, действительно выплатить приличную, но не чрезмерную компенсацию, превратив ее усилиями пиар-службы в прибыль, а не в потери, и все были бы довольны, ровно до того момента как молодой человек поднял салфетку чуть выше. Действительно, пусть он еще час и собирался убеждать собеседника в обратном, но теперь юлить и хитрить смысла не было, на руках был даже не козырь, а самый настоящий джокер. Правда, как сработает оно непонятно, рассчитывали на 100 килотонн, а оно как фиганит. Рассказывал молодому еще Пашке известный анекдот дед: если до этого был риск, что вас поддержат союзники и император, обеспечивая вам пространство для торга и маневра, то теперь Волконский сделал театральную паузу, а затем протяжно протянул: «Мммммм, расклад меняется на противоположный». Роман Евгеньевич молчал долго, секунд 40, после чего, не скрывая раздражения, откинулся на спинку монументального кожаного кресла, которое разве что совсем чуть-чуть не дотягивало до звания трона, и с силой протер глаза. «Павел Анатольевич», — негромко произнес банкир, — «судя по тому, что вы еще не связались с кланом, вы видите способ решения проблемы в ином, помимо очевидного, ключе». «Все верно, Роман Евгеньевич», — кивнул парень с улыбкой. «У меня есть примерно 50 миллионов причин решить вопрос мирно». Теперь настало время лицу хозяина кабинета слегка скривиться. В едва заметной гримасе легко читалось легкое презрение. Да, сумма была очень велика, особенно если учесть, что Роман именно этот конкретный Соколов решил попытаться замять вопрос самостоятельно, не вмешивая клан. Оно и правильно в данном случае. «Деньги», — протянул он с разочарованием. «О, нет, что вы», — тут же позволил улыбнуться себе Волконский. «Инвестиции». С этими словами он передал банкиру папку для изучения. Тот не подвел, бегло пробежал глазами несколько страниц и, удивленно хмыкнув, перешел к расчетам. «Так, значит, не деньги, а кредит, да?» — поинтересовался он, не отрываясь от листов. «Целевой займ, обеспечение и риски которого берет на себя клан Соколовых», — подтвердил Павел. «И 49?» — переспросил хозяин кабинета, переводя взгляд на гостя. «Уже 30», — сообщил тот, еще раз демонстрируя салфетку. «Жестковато взял, конечно, но следовало заранее показать и зубы во избежание рецидивов». Павел Анатольевич вернулся к чтению, вполне согласный с таким урезанием доли клана мужчина. «Если наши специалисты сочтут это...» — Роман Евгеньевич отложил на стол папку и ткнул в нее указательным пальцем — «сочтут перспективным, то, я полагаю, не стоит вмешивать в наш с вами личный вопрос кланы. Выплату такой суммы я бы, признаюсь честно, не смог, но вот обеспечить проектное финансирование под выгодный проект способен самостоятельно, и, в случае его неуспеха, самостоятельно покрыть риски». Волконский усмехнулся. «Понимаю, родичей вам вмешивать не хочется». Лицо банкира закаменело, его гость ударил в больное место. Как бы ни решился вопрос по итогу, но подставить клан под такие молотки – это очень серьезный прокол. И сейчас сидящий перед ним парень воспользуется этим фактом, чтобы раздеть его догола. И, самое неприятное, Соколов прекрасно знал, что заплатит любую сумму, если она физически будет доступна при его положении. Однако Волконский давить не стал, напротив, он вполне мирно развел руками. «Я бы тоже не хотел вмешивать своих. Могу узнать о причинах?» — поинтересовался банкир, поняв, что добивать его сегодня не будут. «Видите ли, я сейчас нахожусь в процессе эмансипации от клана, Тщательно подбирая слова, объяснил парень. И на этой почве я ожидаю всяческих недоразумений со стороны родичей. Соколов задумался на миг, но тут же выкинул думы из головы. Лично ему эта информация ничего не дает. Да будь этот Павел хоть отверженным, за таким кушем волконские все равно придут. Я очень внимательно изучу эту папку, пообещал Роман Евгеньевич вполне искренне. Он вдруг ощутил давно подзабытое чувство любопытства. «Тогда пусть мне ваш ответ передаст та девушка», — на миг клановец задумался, но все же припомнил. «Дарья». Роман понимающе улыбнулся. Он прекрасно понял, почему именно его собеседник затребовал именно ее в качестве связника. Выводит из-под удара. Теперь девица не сможет просто пропасть за свой проступок. А вот насчет ГБР он не сказал ничего. Те действительно виноваты. Однако, нету дела, нет и тела, или тел, их. Но на низовые должности их переведут в любом случае, ибо не фиг. Хорошо, кивнул банкир. Есть ли у вас еще какие-либо дополнения? Если Павел и задумался, то лишь на миг. Карточку бы мне кредитную от вашего банка, кивнул посетитель своим мыслям, но тут же вновь удивил хозяина кабинета. На общих основаниях. Лимит, с какой-то странной веселостью поинтересовался Роман. Небольшой, вздохнул клановец, и тут же махнул рукой. 1015. Пока не могу оценить градус будущего противостояния с собственной семьей. Ответ озадачил мужчину, но через миг он понял, его предупреждают о возможных рисках как будущего возможного партнера. Знаете, Павел, медленно выдохнул хозяин кабинета, и вновь повторил. Я очень внимательно изучу эту папку. Глава 22. Кондор-специалист дисциплинированно ждал неподалеку от выхода. И, если Павлу казалось, что вся жизнь промелькнула перед его глазами, то водитель воспринимал этот отрезок времени как еще один очень скучный час, очередной и при его работе вполне привычный. Успешен, попытался было поинтересоваться он, но тут же осекся, бросив взгляд в салонное зеркало. Ао, Волконский и сам прекрасно понимал, как именно выглядит. Да, он умылся, но сечка над бровью была очень даже заметна, равно как и другие следы свежего ремонта, не говоря уж о ярких пятнах крови на белоснежной рубашке. Немного контрастировала с этим довольная улыбка. Ну тут уж как получилось. Все в порядке? Поинтересовался таксист аккуратно. Не то чтобы ему это было интересно. Скорее, как раз таки, наоборот. Как мудрый человек он предпочитал держаться подальше от чужих проблем, но вот должностная инструкция требовала проявлять вежливость к пассажиру. Да, вполне искренне кивнул клановец, поднимая конверт с пакетом документов на кредитную карточку. Не сразу попал на прием, знаете ли. Павел помахал своей добычей и сунул ее в сумку, одну из двух захваченных из дому. Но, если первую он брал с собой, то во второй его дожидался сменный комплект одежды. И нет, он вовсе не планировал подобных экстремальных развлечений, однако собирался зайти в ставший любимым уже бар после. А всякому месту и времени своя одежда. На встречу с Филом и парнями идти в костюме за несколько тысяч рублей совершенно точно не стоит очереди. Понимающе кивнул таксист. Молодой человек пожал плечами и начал расстегивать рубашку. Ему даже и врать не пришлось. Очереди там были какие-то, наверное. У него даже номерок где-то остался. Эй, протянул мужчина, демонстрируя южный темперамент. Ты че это в моей машине делаешь? А Волконский только на 3/4 с пуговицами справился. Переодеваюсь, уважаемый, просто объяснил он, по сути, на вопрос так и не ответив. А че не? На автомате начал водитель, но тут же сдал назад. Да ладно, надо если. Надо, заверил Волконский в надежде, что таксист наконец-то заткнется, сосредоточится на управлении колесным авто, а то автопилот в нем не предусмотрен, да и препятствий на пути может оказаться куда больше, чем в бескрайнем небе. Стиль вождения таксиста и так не отличался особой аккуратностью. Несколько раз он вылетал на полосу встречного движения, однако, надо отдать ему должное, возвращался в полосу он еще до того, как Павел успевал высказать свои претензии вслух. Ты там не банк ограбил, а, вроде как в шутку, но со здоровой долей беспокойства выдал властитель баранки. Молодой человек аж замер от несуразности обвинений. Нет, конечно, он слышал достаточно расхожие выражения «ограбить банк». Оно брало свое начало из тех древних времен, когда по дорогам еще катались дилижансы, а компьютеры использовали окна в качестве операционной системы. Но с тех пор банки обзавелись частными армиями. Да, с теми, кто обслуживает ВПК, они и близко не стояли, но свои задачи решали. Ты всерьез аж рассмеялся парень. Водитель веселье подхватил, но молодому человеку ныне стало вдруг совсем не смешно, ведь, если задуматься, то он действительно банк ограбил, провозгласил Волконский, поднимая стакан с апельсиновым соком. Тот был поддержан дружным ревом приятелей клановца. За это весело провозгласил Фил, поднимая салют кружкой пива. Остальная команда присоединилась к поздравлениям. «А там у тебя что?» – поинтересовался Юрка, глянув на ту сумку, что была побольше. Павел расхохотался, легко и счастливо, в голос. Он только теперь оценил, насколько напряженно прошли переговоры. Сейчас же напряжение покидало тело вместе со смехом. Молодой человек сделал загадочное лицо, приложил палец к губам и таинственно прошипел: «Награбленное». Народ тут же заинтересовался. Кроль потянулся к сумке. По счастью, у него хватило ума спросить, прежде чем он коснулся сумки. Учился понемногу, в том числе и использовать данную свыше способность оценивать последствия своих поступков. «Я посмотрю, нехай», – беззаботно махнул рукой парень, наполняя очередной стакан. Глянув на еще только-только ополовиненный графин, он всерьез задумался от избавления от промежуточной тары, ведь пить можно прямо из пузатого кувшина, а в горле после беседы с Соколовым пересохло жутко. Вжикнула молния. «У-у-у-у-у», тут же разочарованно протянул кроль, вытягивая мятый пиджак. «Тряпки какие-то, это ему было неинтересно. Вот если бы денег пачечки, тогда оно ладно, а тут тряпки какие-то, он же не баба, чтобы шмотьем интересоваться. Дай-ка посмотреть». Тут же раздался заинтересованный голос. «Можно мне?» «Нет», тут же поморщился Волконский, мгновенно поняв, какую глупость совершил. Однако бешеной на его мнение оказалось наплевать. Одним движением она вырвала пиджак из рук кроля. «Ир, я все понимаю», — негромко сообщил Фил. «Но ты берега-то знай». «Та-ща-ща-ща», — шикнула девица на здоровяка, под аккомпанемент гробового молчания рассматривая свою добычу. Ничего особенного она там не нашла. Была неплохая вещь, констатировала она безразлично, уставившись на Павла с цепкостью опытного следака. 1300 стоил, не меньше. Тишина стала абсолютной. По крайней мере, в том радиусе, да куда донесся голос бешеный. Волконский же вновь поморщился. Все-таки девушки в иных вещах зачастую разбираются не хуже опытных целителей. «Ёп!» Многозначительно протянул кроль, тут же конвертируя озвученную сумму в понятный для себя формат. «Это ж три моих корыца. Я ошибаюсь?» Приподняла бровь Кирка. «Вот ведь супостатка», — оценил Павел. «Ну, тебе виднее», — развел руками он. Девушка, тем временем, шагнула к раскрытой сумке и слегка нагнулась. Половина внимания мужской части переключилась на размышления о натяжении тонкой ткани коротких шортиков на весьма аппетитных частях тела Иры. «А это что?» — насмешливо поинтересовалась она, доставая рубашку с пятнами крови на ней. А вот в глазах бешеной поселился холодок и то равнодушное спокойствие, что куда более свойственно снайперу, чем юной красотке. «А вот это», — возопил Павел, показывая себе на лицо, лучше всякой хроники, несущей на себе отпечаток последних событий. «Моя это кровь». Собственно, вся история про банк как раз и началась с вопроса «а что с лицом?», и версия с ограблением банка пришлась как нельзя кстати. Пусть молодому человеку никто и не поверил, Фил удивил. Он встал и отнял у Иры рубашку, строго глянув той в лицо. «Ира», — спокойным тоном припечатал он, — «это перебор, хватит». Девушка фыркнула презрительно, но спорить не стала, развернулась и пошла. «Хоть и впрямь не верь, что ты банк ограбил», — не слишком уклюже пошутил здоровяк, явно пытаясь сгладить ситуацию. «Ага», — протянул Павел, провожая взглядом девушку. «Кстати, Фил, ты не знаешь, где квартиру снять можно?» Волконский свою задачу, конечно, выполнил. Однако отчего-то подсказывало ему нечто в районе пятой точки, что ждут его впереди неспокойные времена. Долго засиживаться с парнями парень не стал. У него было еще одно тело в городе, которое он очень хотел решить до возвращения на этажи. Такси он заказал сразу же, как вышел из неприметной двери удивительно незаметно расположившегося бара. Можно было подождать транспорт внутри, но ему требовалось переключиться. Молодой человек поднял взгляд на хмурое небо. Чувствовалась боль в скулах. Давно он столько не смеялся на разрыв хлебала, как говаривал Денис. Впрочем, покоем ему насладиться не дали. «Эй, ты!» — окликнул клановца резкий требовательный голос. «А ну подойди сюда, вот теперь поговорим. За пиджачок и рубашку». Глава 23. «Невежливо», — констатировал Павел, убирая ком в карман легкой темной куртки. До приезда машины оставалось еще 7 минут. Этого времени вполне достаточно для короткого разговора. А ежели кто чего не успеет, то это его личные проблемы. В кланах учили ценить время, уважая его ограниченность. И остаток вечера Волконский планировал провести в совершенно другом месте. Совершенно с другим человеком. Да я и не собиралась. Ответила ему темнота за спиной достаточно ехидно. Да уж, вынужден был согласиться молодой человек, оборачиваясь. От тебя дождешься. Бешеная сделала шаг вперед, позволяя уличному фонарю осветить себя с ног до головы. Она была действительно хороша, особенно в тусклом свете фонарей, который игрой теней придавал точной фигурке особый шарм. «Будь аккуратнее, красотка», — хмыкнул Павел, окидывая взглядом девушку сверху вниз. «Украдут». На шутку Ирина не повелась. Напротив, бровки ее сошлись чуть сильнее. «Разве что ты», — серьезно ответила она. Вот теперь пришла очередь парню задуматься. Странным был ответ, и явно не следовало его понимать как зеленый свет на ухлестывание. Было в нем что-то другое. Впрочем, девушка томить не стала, тут же расшифровав свои слова. «Больше здесь идиотов нет», — коротко бросила бешеная. «Все знают, что со мной лучше не связываться». Опять интересная фраза. Собеседница не пыталась пугать, развивая свою мысль. «Ты, другой», — припечатала та, пока клановец предавался размышлениям. «Образован, явно не беден, но не знаешь простейших». Красотка даже дважды прищелкнула пальцами, подстегивая работу мозга. «Простейших ММ норм поведения, что ли?» Наконец определилась она. «Это видно. Не каждый день из леска негры выходит ведь». Павел просто пожал плечами. У него не было времени выслушивать бородатые анекдоты. И глаза Иры удивленно распахнулись. В ее понимании, собеседник должен был играть до конца, отмазываться, крутить, выеживаться. Ныне все было не так, парень просто пожал плечами и все. «И еще тебе любопытно», — выпалила она неожиданно даже для себя. «Что, прости?» — переспросил молодой человек. «4 минуты», — подсказал разум, ведя свой, невидимый миру хронометраж. «Ты словно все видишь в первый раз», — слегка растерянно развела руками бешеная, сократив дистанцию между ними еще на шаг. «Такое чувство, будто наслаждаешься каждым кусочком своего окружения, будто долго лишен всего этого был или не видел никогда». Павел уважительно склонил голову. Это были очень ценные наблюдения. Он и сам замечал в себе это странное любопытство. Оно, как будто, раскрашивало все, что попадалось ему на глаза. Вкусы, запахи, тактильные ощущения, людей. «И в чем вопрос?» Поинтересовался он негромко. С легкой насмешкой переспросил он, «Или ты просто выговориться мне решила, душу распахнуть, так сказать? Если что, знай, я предпочел бы, чтобы ты распахнула кофточку». «Душу, да», — чуть тише произнесла бешеная, проигнорировав замечание про ее грудь. Еще пара шагов, легче ста, молниеносное движение руки клановец почти пропустил. Хорошо Ира ударила, красиво, быстро и жестко. Тело Волконского среагировало куда быстрее, спасая слегка притормозивший мозг от знакомства с локтем красотки. «Зачем? Почему? Нет места этим вопросам в тот миг, когда тебе пытаются, если не пробить висок, то своротить шею». Тем более, девица ударила вновь, четко, быстро, прямым в ту же точку. Павел достаточно легко уклонился от удара с подшагом вперед. Правой рукой он обхватил бешеную за талию, раскручивая ее вокруг собственной же оси. Однако сбить с ног, чтобы перевести бой в партер, не получилось. Ирка прекрасно понимала, что такое соотношение масс, а потому отдавать такое преимущество сопернику не собиралась. Парой жестких ударов она разорвала кольцо рук Волконского, не забыв на память еще и ударить ногой назад на прощание. «Ох ты ж державу твою налево!» — мысленно взвыл тот. Молодой человек обладал прекрасной фантазией и представлял, что было бы, если бы болью вспыхнула вовсе не внутренняя сторона левого бедра, а удар бы пришелся равнехонько в цель. Мысль пронеслась мгновенно, тут же уступив куда более прагматичным размышлениям о выживании. Следующий удар он перехватил с куда большим трудом, но все-таки смог поймать и чуть подломить руку бешеной, вновь разворачивая ее к себе спиной. «Мляя!» — взвыл клановец, почувствовав, как еще один удар пришелся в ту же точку на бедре. Однако о боли он забыл еще быстрее. Ирка выхватила оружие. Левой рукой Павел успеть зацепить кисть соперницы и... Ситуация, буквально после нескольких секунд танцев, замерла в шатком равновесии. Волконский не смог выбить оружие из рук Ирки, а та не имела возможности довернуть ствол в сторону противника. «Стой!» К удивлению Волконского именно Ирка первой застыла в его объятиях. не надо, будто он все это начал. Я успокойся, потребовала девушка. Да я спокоен, изрядно покривил душой клановец. С другой стороны, а чего бы ему волноваться? Он Павел умудрился так просунуть палец между рукоятью и спусковым крючком, что его так просто-то и не нажмешь. Впрочем, даже если бы у бешеной каким-то образом это получилось, то молодой человек так заломил ее ладонь, что она скорее себя бы подстрелила. «Отпусти», — потребовала девица, разом вспомнив, кто тут вооружен и кто тут власть. «Пока не хочу», — уже куда искреннее ответил Волконский, непринужденно напоминая, кто именно сейчас контролирует направление выстрела и держит эту самую власть, фигурально выражаясь, за пятую точку. И это если не упоминать, что разгоряченное тело Ирки прижимать к себе было действительно приятно. А мне похрен, шепнул молодой человек ей прямо в ухо. Красотка вздрогнула, попыталась дернуться в сторону, и это не было попыткой вырваться, скорее невербальным требованием. Отпусти. Естественно, клановец на провокацию не повелся. Я из полиции, ты помнишь, зашипела бешеная. К дальнейшему ее жизнь не готовила. Одним отточенным круговым движением Павел отправил свою жертву на асфальт, не забыв оставить оружие у себя в руках. «Ах ты!» – прохрипела она, утверждаясь на ногах. Вид асфальтовой болезни на собственных коленках ей любви к миру не прибавил совершенно. «Волконскому будет все равно. Нападение при исполнении», – злобно бросила она. Павел на столь несуразное объяснение только бровь вскинул. Довод на него впечатления не произвел ни малейшего. «Отлично!» Кивнул он ровно и равнодушно. Экстремальная ситуация запустила в его голове и теле тысячами часов наработанное особое психофизическое состояние, в которое ныне вплеталось тонкой пряной нотки отголосок холодной ярости. «Тогда давай я тебя пристрелю, раз уж так сложилась обстановка». Но уже не так уверенно попыталась возразить бешеная. Оказалось, в острой ситуации девушка вполне способна была думать, и вполне оценила, как держит оружие и как двигается этот странный Пашка. И спокойствие в его глазах говорило о многом. Человеку опытному, например, о полноценной психологической подготовке к подобным ситуациям, лицам гражданским подобное, на секундочку, недоступно как класс. А что? Продолжил рассуждать Волконский. Один выстрел и половина проблем решена, а там еще и вскрытие покажет наличие алкоголя в крови. И потом обвинению придется сильно постараться, чтобы объяснить, что именно ты делала в баре, пьяный, при служебном оружии. А если учесть записи камер, то вполне можно разглядеть, как это ты выходишь за мной из зала. Да и твое враждебное отношение ни для кого здесь не секрет. Конечно, здесь не принято откровенничать с органами, но я тебе обещаю, что найду способ разговорить свидетелей. Ну что, тянет на самооборону. Ира прикусила губу. Вообще, ситуация скверная, но, ты знаешь, кто мой отец? Поинтересовалась она. Павел позволил себе короткую холодную ухмылку. Два момента, все столь же бесстрастно начал молодой человек. Во-первых, ты угрожаешь человеку, о чьих родителях не знаешь ничего. А, во-вторых, его здесь нет. Есть ты и я, и один пистолет, твой. Но он сейчас у меня. Бешеная прикусила губу. Больше для того, чтобы не наговорить лишнего. Она прекрасно видела, что Пашка прекрасно знает, с какой стороны браться за оружие. Да и видно по нему, что учебным пособием для молодого человека стали явно не западные фильмы. Никаких гордых и красивых поз. Напротив, парень прижал руку к бедру так, чтобы оружие со стороны было не видно. Но отчего-то Ира была уверена, что ее противник даже руку вскидывать не будет при стрельбе. Просто довернет слегка кисти, этого вполне хватит, чтобы с такого расстояния попасть хоть куда-нибудь. А пуля многое меняет в голове и ситуации, даже если попадает в задницу. Вот уже вторым выстрелом он будет решать, переживет ли кое-кто эту ночь или нет. «Как решать будем вопрос?» – буркнула девица, отводя взгляд. «Что тебе от меня надо?» – бешеная вздохнула. «Да ничего, в общем. Просто ее нервировали все эти мелкие несостыковки, что постоянно преследовали Пашку. Вот и захотелось его слегка качнуть, просто чтобы понять, что именно он из себя представляет. Она даже драться не планировала, и бить тоже. Имитация удара должна была дать ей понять, что именно из себя представляет этот засранец. Или казалось, что уж с ее-то уровнем она точно проконтролирует процесс. Не вышло. Парень буквально исчез из поля зрения, а в следующий момент на шею девушки легла ладонь, пока еще перекрывая дыхание, но уже вполне призрачно намекая о такой возможности. И бешеная запаниковала. С ней уже случались подобные ощущения. Тогда они обернулись ножом в спине и месяцем на больничной койке. Паника же, плохой советчик. Она схватилась за оружие. Девушка отвела взгляд. Положение было и впрямь хреновым. Даже без учета того, что ствол был в руках у странного Пашки. Папа, она не сомневалась, поможет. Но во что это встанет лично ей? Даже если отбросить аргументы соперника, хотя они действительно имеют место быть, то сам факт, что ее с оружием в руках размотали в обычной барной драке. Ремень, однозначно, несмотря на возраст, это от деда. А затем за дело возьмется отец, и подобный прокол выльется литрами пота, крови и слез на дополнительных тренировках. Ничего, огрызнулась девица вслух, и тут же пожалела об этом. Глаза Волконского начали леденеть прямо на глазах. Ладно, спокойно пожал плечами он. Стой, воскликнула бешеная, прекрасно сообразив, что следующим движением пальца ее могут отправить на тот свет. «Ир, у тебя все в порядке?» – окликнул женский голос девушку от входа в бар. Там всей молчаливой и стремительной потасовки не разглядели, или попросту не поняли, что именно произошло. Но вот непривычные нотки страха в голосе бешеной расслышали прекрасно. «Все норм!» – крикнула та, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно. «Так себе получилось!» Но компания возле крыльца оказалась вполне удовлетворена. А, может, им просто пришла в голову мысль, что не стоит связываться с тем, кто способен вызвать страх даже у этой безбашенной оторвы. И что ты будешь делать? Выдохнула девушка едва слышно. Волконский равнодушно пожал плечами. Не отрывая взгляда от побледневшего лица бешеной, он выщелкнул обойму, отправив ее в сторону. Следом раздался щелчок рамы, парень разрядил оружие. Не глядя, он разобрал оружие на две части, раскидав их по кустам. «Ничего», — холодно ответил он, — «но это в последний раз». Свет мощных фар обдал молодых людей неестественным светом. «Это за мной», — сообщил Волконский и направился в сторону машины. Когда он отъезжал, то Ира все еще стояла все в той же напряженной позе, задумчиво глядя ему вслед. Глава 24. Писец, в который раз попробовала призвать мифического зверька, по слухам ставшего причиной начала вторых темных веков, бешеная. Двое мужчин, устроившихся за столом напротив нее, следили за каждым жестом девушки. Они были очень рады, что на какой-то миг эта фурия о них забыла, погрузившись в свои мысли, и очень надеялись, что тот миг, когда она вспомнит про них, наступит очень нескоро, а, лучше всего, никогда. Не повезло. «Так, вы двое», — вспомнила про них Ира, поднимая взгляд. Покрытые довольно безыскусной наскальной росписью крепыши невольно вздрогнули. Час назад они отказались прислушаться к доброму совету мордой в пол, Си. Но с тех пор минуло уже целых 60 минут. За это время они много чего переосмыслили в своей системе взаимоотношения с девушками. «Эй!» — тут же возмутилась девица, сверкнув очами. «Ровнее держи, пол закапаешь». Здоровяк нервно икнул и прижал с трудом нашедшуюся тряпку к голове. Она уже почти полностью пропиталась кровью, но еще позволяла сдерживать поток. По уму, задержанного стоило бы показать доктору. Но бешеная к травмам преступного элемента относилась столь же философски, сколь рыцари к чистоте собственного тела. 2 сантиметра, не грязь, а 3, само отвалится. Особенно ярко подобное отношение проявлялось, когда травмы были нанесены ей самой. Нет, в протоколе было написано, конечно, что задержанный сам об угол ударился. Просто не уточнялось, что 3-жды, и не упоминался факт, чья именно рука в этот момент сжимала волосы пострадавшего и направляла его голову в цель. Второй нервно глянул на собрата. Пострадал он куда меньше, но, наверное, уже 3-жды проклял день, когда согласился братку помочь с перевозом сумки с синтетикой. «Бояться», — хмыкнула бешеная мысленно, оглядывая свои крестников. Именно она сегодня повязала их, завершив тем самым 2-недельную операцию. А вот этот не испугался. Вновь пригорюнилась она. Впрочем, девушку целый день качала на эмоциональных качелях. С одной стороны, ей светила премия и поощрение от начальства за тех самых, по ее собственной терминологии, пухлиши, а с другой всплывал в памяти вчерашний позор. Ее сделали просто походя, и даже не ставя себе такой цели. Однако и это было не самое неприятное. «Ирина». В кабинет зашел зам начальника управления, противный сальный тип со вполне ясными намерениями ко всей женской части отдела. Казалось бы, он был достаточно хорош собой, спортивен и целеустремлен, чтобы закрыть свою цель процентов на 80. Но какое-то ощущение нечистоплотности, флюидами расходящиеся по помещению, которое он соизволил посетить, не позволило ему даже открыть счет в этой странной игре. «Да, Константин Игоревич», — выдохнула девушка тоном, — «да как же ты задолбал? Что по вашему вопросу?» Поинтересовался начальник. Раздражение бешеной мог бы почувствовать даже клинический идиот. Двое из ларца, где им предстояло провести еще немало времени, аж сжались, попытавшись стать как можно более незаметными. Начальник, к слову, ничего особенного не заметил. «Ищу», — сквозь зубы выдала Ира. «Отлично», — кивнул тот, демонстрируя улыбку жизнерадостного кретина, и тут же исчез за дверью. Вовремя. Благодарная за все хорошие сотрудница уже как-то нехорошо присматривалась к кружке с символикой МВД Российской империи. «Мда», — констатировал Сергей Николаевич, начальник отдела и один из шести сокамерников, волей судьбы запертых вместе с Ириной в достаточно небольшом кабинете. Бешеная тут же обратила свой неблагосклонный взор на седого уже мужчину, о кабинетном характере работы которого свидетельствовала уже вполне очевидная трудовая мозоль. Впрочем, навыков старый опер не растерял и еще вполне способен был показать молодежи, как нужно службу тащить. «Ты на меня тут не зыркай», — добродушно усмехнулся начальник, вот уже много лет отказывающийся от повышения в должности по личным мотивам, и не таких видал. «Лучше подумай еще раз, где ты там шлялась». «Арррр», — рыкнула Ира, ударив кулаками по столу. Тяжелая столешница солидно вздрогнула. Крестники девушки тоже. Лишь начальник отдела остался спокоен. «Значит так, девочка», — не меняя тона выдал он. «Не надо мне тут характер демонстрировать, ясно? Не можешь держать себя в руках, могу отправить в помощь следакам на дознание. А если у тебя эти дни, то изволь такой настрой оставлять дома». Крепыши вновь как-то резко вздрогнул, вдруг со всей очевидностью осознав, кого именно будут дознавать. Однако обоим повезло. Всерьез, Ира таки смогла взять себя в руки. «Извините, Сергей Николаевич», — выдохнула она, — «не знаю, что со мной сегодня». Аккомпанементом к этому заявлению стали три смешка, самого начальника отдела, Игорька и Васька, двух здоровенных шкафов, обладавших вне служебной деятельности удивительно мирными характерами. «Ну-ну», — соизволил даже прокомментировать старший по званию, ни разу не поверив этому заявлению. И правильно, в общем, Ирина прекрасно знала ответы на два самых главных своих вопроса. Да, она прекрасно помнила, где именно потерялся, но я обязательно найду. Один единственный патрон, это ж надо было додуматься накануне размахивать служебным стволом, за который к вечеру нужно будет отчитаться. И да, девушка прекрасно знала, что большая часть ее бешенства, нынешнего, вызвана спокойными словами. «Ничего, но это в последний раз, Сергей Николаевич», тут же вскинулась девушка. Однако взгляд начальника мгновенно потяжелел так, что даже прозванная бешеной решила, что на сегодня лимит вольностей закончен. «Поняла вас, не слишком покаянно, но уже куда спокойнее», кивнула она. «Сейчас с этими двумя покончу и...» «Нет-нет-нет», тут же заверещал один из крепышей, тот, что поумнее и сообразительнее. Его напарник, выброшенный на берег рыбой, беззвучно хватал воздух ртом. «Мы готовы, это, ну, сотрудничество, со следствием». Игорек и Васька, забив на служебные обязанности, откинулись на спинки кресла и вовсю наслаждались разворачивающимся на их глазах спектаклем. Отчего-то девушка была уверена, что вечером в комнате отдыха, где была установлена единственная на этаж кофемашина, будет аншлаг. Коллеги нередко делились опытом выживания в одном помещении с бешеной. Она и сама нередко с удовольствием присутствовала на подобных концертах, со смехом слушая байки о себе самой. Но сегодня смеяться как-то не хотелось. Ирка обвела взглядом парочку отнюдь не мелких наркокурьеров. Раздражение в нем прибавилось кратно. «Чистосердечное», — завопил вдруг второй, готов сознаться. Смех стал громче. Если сильно постараться, то можно было услышать в хохоте коллег легкие истерические нотки. «Ну, смотри, красивая», — первым пришел в себя Игорек. Как мужиков запугало. Его еще пробивало на хи-хи, но он уже был способен связно мыслить. «Они уже на все готовы, лишь бы ты». Мужчина вновь добродушно рассмеялся, глядя, как оба крепыша, вид имевшие крайне помятый, дружно закивали. «Они-то ничего смешного в этом не видели. Ты так замуж никогда не выйдешь», — поддержал напарника Васик добродушно. Злодеи синхронно замотали головой, но тут же застыли, поняв, как именно могут быть расценены их жесты. «А-а-а-о», — протянула Ирина, хлопнув себя рукой по лбу. Это была любимая тема мужской части коллектива — размышления, вслух, чтоб их. по поводу личности ее гипотетического супруга. Однако сегодня ей было совсем не смешно. «Ты из-за патрона, что ли, расстроилась?» — удивленно протянул Игорек. «Да тю-ю-ю, не решишь проблему, что ли, ну, пристрелила кого, бывает». Задержанные вновь вздрогнули, с опаской начав коситься не только на сумасшедшую бабу, но и на ее коллег, в которых до того видели каких-никаких, а все же братьев по разуму. Ирина рассмеялась. «Да никого я не убивала и даже не калечила», — махнула рукой она, но тут же самокритично добавила. «Вчера, но просто, надо, Ир, надо», — негромко влез Васик, сочувственно покачав головой. Он прекрасно знал, что именно сейчас сделает девушка, а также подозревал, как именно усложнится ее жизнь после того, как она воспользуется этим вариантом. Но это его ничуть не расстраивало. Напротив, у удивлению бешеной, ее коллеги получали какое-то извращенное удовольствие, когда понимали, что хоть кто-то, по определению отсутствующего ныне Санька, может найти управу на эту. «Ты иди давай», — предложил он, — «а мы тут закончим». Здоровяки вновь слаженно и очень искренне закивали, мол, если у дамы проблемы, то как вообще можно тратить свое время на них, недостойных. Девушка вышла из кабинета и, усевшись на подоконник в коридоре и прижавшись лбом к стеклу, она набрала заученный наизусть номер. «Деда», — произнесла она через несколько секунд тоскливо. Перед внутренним взором бешеной от чего-то неимоверно явно замаячил образ ремня и строгий взгляд отца после очередного выматывающего упражнения. «Еще раз», — практически наяву услышала она и, вздохнув, принялась каяться. «Что с тобой?» — поинтересовалась Света негромко. В общей столовой она блюла себя, а потому не позволяла даже обеспокоенного взгляда в сторону брата. Тот, кстати, забил на все приличия и попросту развалился на стуле, откинувшись на удобную спинку. Сдерживаться в эмоциях он тоже не стал, а потому откровенно поморщился. Для большинства присутствующих это было просто немыслимым выражением чувств в таком обществе. Вот только кое-кому было плевать на мнение окружающих с очень высокой колокольни. С какой-то невероятной четкостью молодой человек осознал, что для него игры кончились, и кого-то за проступки теперь будут бить, больно, возможно, даже ногами. «Личные проблемы, сестренка», — признал он наконец, — «все решаемо». В общем, и не соврал даже, лишь забыл упомянуть, что выход может быть, как приемлемым, так и очень плохим. Ныне Волконскому хотелось очень-очень плохого варианта. «Ты понимаешь, что на тебя смотрит?» Поинтересовалась собеседница негромко. Нет, никакого осуждения в словах сестры не было, лишь напоминание, что они на публике и половина довольно большого зала уже искоса наблюдает за смутьяном, отказавшимся держать лицо. «Плевать и растереть», — отмахнулся Павел равнодушно. После вчерашних переговоров как-то уже ему не то чтобы не было дела до шепотков за спиной, но они словно бы притихли. Тем более после его удачного выступления на охоте, многие тогда задумались о последствиях, особенно когда узнали, в какую именно сумму обошелся подобный аттракцион Архиповым. Нет, вслух вопросы Веры никто не обсуждал, но людям думающим, было вполне очевидно, что повеселился наследник клана на очень приличный штраф, и это по меркам семьи. Света, умная девушка, не стала лезть глубже, пока не просит, а просто уточнила. «Я могу чем-то помочь?» Волконский на миг даже задумался, но через секунду покачал головой. Нечего девушку втягивать в свои проблемы, тем более, что на нее и так скоро обрушится весь гнев клана, и пресс там будет будь здоров. Это он, сбитый летчик, не слишком нужной семье, а Света, аналитик высочайшего класса, и такой ресурс на сторону отпускать было не принято. Даже если эта сторона... родной брат. Нет, ухмыльнулся молодой человек и откровенно помахал группе девушек лет 16, слишком уж откровенно рассматривающих столь явное нарушение кланового кодекса поведения. Это нищеброды и набранные по общеобразовательным школам таланты могли себе позволить подобное, но их в центральный обеденный зал не слишком-то и пускали. Официального запрета не было. Случалось, конечно, что изобретали, но ревнители и хранители собственных привилегий прилагали все усилия, чтобы подобный заход оставался первым и последним. Компания девиц, не снимая масочек, степенно кивнули, словно бы признавая, что действительно могли докучить молодому человеку, и вернулись к еде. «Ты привлекаешь слишком много внимания», — констатировала Светлана, складывая особым образом ножи и вилки на опустевшей тарелке. Сама она выглядела не человеком, а манекеном, идеальная осанка, строго выверенный наклон головы, бесстрастность в глазах и механистичная, неестественное, но все же изящество в движениях, все точно так же, как и у окружающих, да, классом повыше, чем у многих, все-таки волконские, клан великий, а все ж, в целом, мало чем сидящие в обеденном зале друг от друга, и тем более ярко на этом фоне светился Павел. «Наплевать», — сообщил он куда громче, чем то предписывалось. Еще несколько взглядом внешне равнодушно скользнуло по бунтарю. «Как скажешь», — ровно согласилась не готовая расстаться с масочкой сестренка. Павлу же действительно сейчас дело не было до таких мелочей. Вчерашний разговор заставил его разозлиться всерьез. И сейчас эту рвущуюся на свободу злую энергию внутри было удержать сложнее и сложнее. «Они мстят», — звучал в его ушах голос Кошкиной. «Раньше высокородным интересен был ты и разборки между собой. Если остальным прилетало, то только по касательной. Теперь же достается в основном нам». Девушка умолчала, что особенно это касается ее самой. Отчего-то Архипов назначил именно ее виновницей того самого исторического шлепка по попе Юсуповой. Мол, ее за тебя принял, вот ты и виновата. Логика была извращенной. Но отчего-то Павел предполагал, что Андрей и сам не осознавал своей особой тяги именно к Кошкиной. Но, насколько все плохо, поинтересовался он ровно, пока не слишком представляя, что именно собирается сделать. Однако примерные варианты у него все-таки имелись. Ленка перевернулась на животик, представив на обозрение растянувшегося рядом с ней парня загорелую спинку и крепкую попку. Терпимо, улыбнулась она, примерно просчитав мысли парня. «Ты не виноват, за подобное зрелище я готова была отдать многое, и нынешняя цена мне совсем не кажется чрезмерной». Отвечать Волконский не стал. Просто устроился поудобнее на кровати и притянул к себе поближе удовлетворенную последним часов девушку. Та уткнулась ему куда-то в плечо и довольно засопела на грани сна и яви. А наутро он начал работать. Были подняты все, кто ему когда-то был должен, оставшиеся с прошлых жирных времен связи, и где-то он даже залез в долги и сам. К обеду картина начала проясняться, и была она куда более серьезной, чем расписывала Кошкина. Пару раз доходило и до физического насилия. Дважды уже Лена стала объектом охоты, пока все ограничилось тем, что она дважды получила по лицу. Конечно, она сопротивлялась, но выход на бой против серьезного одаренного, даже если он не использует дар, все равно очень далекое от равных условий. Получив донесение, Павел секунд 20 стоял и анализировал их, а после взорвался. От масочки не осталось и следа. Напротив, губы его растянулись в злой усмешке, заставляя некоторых явственно вздрогнуть. «Ну что ж, посмеемся вместе», — пообещал вслух молодой человек. Света откровенно вздрогнула, внутренне, но в целом против не была ни разу. Прошлая идея брата удалась как по нотам, да еще и на тотализаторе неплохо заработали. «Ты меня пугаешь», — ровно констатировала девушка «все же, и прекрасно». Чуть безумная улыбка брата стала еще шире. Девушка удивленно подняла бровь. «Представляешь теперь, как им страшно», — усмехнулся Волконский, не отводя взгляда от стола на другом конце зала. Именно за ним Архипов Андрей безуспешно делал вид, что ему совершенно нет дела до того, кто и с какой целью на него там пялится. Светлана только головой покачала, но сказать ничего не успела. Тревожной трелью разразился ком, и непростой то был звонок. Особая последовательность звуков была из тех, на каковую следовало ответить в любой мыслимой и немыслимой ситуации. Девушка нажала кнопку ответа. Масочка на ее лице моментально заледенела. Вроде бы ничего не изменилось, но чуть напряглась линия губ, а пальчики чуть сильнее сжали ни в чем не повинный аппарат. И эти тревожные для человека понимающего симптомы все нарастали по мере того, как сестра вслушивалась в голос находящегося за несколько километров от них человека. «Да, Игорь Георгиевич», — подтвердила девушка, выслушав не слишком длинную речь. «Слушаю», — коротко отреагировал Волконский, понимая, что ничего хорошего ему сейчас не скажут. Однако чем быстрее он узнает о новых вводных, тем быстрее начнет разбираться с тем, что в очередной раз подкинула ему судьба. Глава клана просто так не звонит, особенно по такому экстренному каналу. «Нас заберут через 3 минуты», — коротко сообщила Светлана, глядя на ком как на ядовитое насекомое. «Совет клана, тему не обозначили. Пошли», тут же встал со своего места Павел. «Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, о чем именно желают переговорить старшие родичи». Уже в пути молодой человек достал свой левый ком и по памяти набрал номер. Абонент ответил практически сразу. «Роман Евгеньевич», — не стал тратить время на приветствие молодой человек. «К сожалению, времени на принятие решения не осталось. Соколов человеком был деловым. потому расспрашивать ни о чем не стал, а ограничился коротким, но веским ответом. Тогда прошу вас в короткие сроки сделать следующее. Молодому человеку понадобилось всего несколько секунд, чтобы продиктовать банкиру ближайшие его действия. Однако услышать ответа он уже не смог. Его телефон попросту умер, подавленный системой рэп-глайдеров Волконских. Их на стартовом столе перед классами приземлилось аж целых два. И от каждого к молодым людям спешили гвардейцы клана, со скрытыми штурмовыми шлемами лицами. «Павел Анатольевич», — прогудел один из близнецов, — «требую сдать средства связи и следовать за нами». «Светлана Анатольевна, вас это тоже касается», — прогудел еще один боец, ненавязчиво оттесняя девушку в сторону от брата. Никто сопротивляться не стал. Парень равнодушно отдал клановый ком и свой левак. Рядом с бесстрастным лицом его примеру последовала сестра. Смысл ерепениться? Бойцы все равно приказ выполнят от и до. Но вот их поведение может стать намного грубее. А начинать игру прямо сейчас клановец не планировал от слова совсем. Ему нужно было дать немного времени Соколову, а до того мига молиться, чтобы банкир успел услышать все инструкции до того, как рэп-спецы подавили связь. «Свет, до конца?» — только и спросил он. Именно в этот момент сердце на миг сжалось. Вдруг сестренка в последний момент решит, что не готова. Это было бы серьезным провалом. «Не разговаривать!» — потребовал гвардеец, тут же отводя девушку в сторону. Та только и успела, что уверенно кивнуть. «Ну что ж», — отметил парень начало игры, — «теперь все зависит от того, насколько четко он все рассчитал. Да, его своим даром он не смог бы испепелить вражеский танк, отчего ему и предстояло остаться на задворках клановой иерархии. Но ум, знания и целеустремленность у него было никому не отнять, и он собирался воспользоваться ими в самое ближайшее время». Глайдеры надсадно взвыли, стартуя по боевому расписанию, и устремились в сторону их высотки. Никто не проронил ни слова, когда они садились на 117 этаже. До комнат молодых людей проводили также молча. Лишь когда Павел остался один, он бросил угрюмый взгляд на тревожный чемоданчик, небольшую спортивную сумку, собранную именно на этот самый случай. «Ну что, поиграем?» По лицу парня расплылась слегка безумная улыбка. Во всяком случае, именно таковой она показалась оператору центрального наблюдательного поста, отслеживающего каждое движение юноши. Глава 25. «Павел Анатольевич, вам помощь?» Катерина склонила голову в положенном этикетом поклоне. Она старалась вести себя как обычно, то есть строго и бесстрастно, но от чего-то ей не удавалось. «Да, Катерина», — ровно попросил парень, с удовольствием окидывая взглядом девушку. Интерес был не только сугубо мужской, но и вполне себе ностальгический. Скорее всего, прав, через какой-то час у молодого человека станет куда меньше, чем сейчас, и нужно успеть насладиться последними мгновениями. Блондиночка грациозно шагнула к клановцу. Поправить галстук перед важным мероприятием – святое дело. Тем более, она прекрасно понимала, что в этот раз молодой человек действительно заигрался. Конечно, никто об этом пока вслух не объявлял, но пара автоматчиков перед дверью достаточно красноречиво говорила о том, что в какой-то момент жизнь Павла Анатольевича свернула не туда. Тем более, кому как не служанке знать все и обо всех. Здесь отрывок разговора услышала, там коллега шепнула. В итоге, слуги всегда остаются самыми осведомленными людьми. Недаром в договор с каждым из них включен пункт о неразглашении с не менее серьезными санкциями, чем, например, у инженера из закрытых цехов Волконских. «Стало быть, дело дрянь», — констатировал парень, и опять галстук сбился, позволила блондиночка себе легкую улыбку. Волконский лишь виновато плечами пожал, вернув улыбку девушке. Блондиночка привычно взялась за узел и на миг замерла. В какую-то долю секунды в ее глазах последовательно промелькнули непонимание, удивление, настороженность. Молодой человек лишь едва заметно кивнул, подтверждая, что все она поняла правильно. Он не хотел вовлекать Катерину в эти игры, и, если бы дело касалось только его, не стал бы. Но сейчас именно от того, как клановец справится с возникшей ситуацией, зависело, без преувеличения, дальнейшая жизнь сестры. «Извини», — мысленно повинился он перед Катериной. «Прекрасно выглядите, Павел Анатольевич», — констатировала служанка, отступая на шаг назад. Небольшая бумажка, ранее закрепленная со внутренней стороны узла, исчезла меж ловких пальчиков. «Катерина, разреши нескромный вопрос», — попросил он. Девушка, если и удивилась, то не слишком сильно. Во всяком случае, на лице ее не отразилось никак. «Конечно, господин», — ровно ответила девушка. «Сколько ты зарабатываешь в клане?» – поинтересовался парень, кидая взгляд в зеркало. Девушка чуть наклонила голову, едва заметно, словно бы заново оценивая парня. Подтекст она поняла прекрасно, особенно в свете того, что ей сейчас предстояло сделать нелегкий выбор. «Оклад в 1000 рублей», – негромко сообщила она, – «со всеми премиями и компенсациями получается около 1500». Павел кивнул своим мыслям, не слишком много, но и немало, для людей вне клана, зарплата банкира, причем явно не операциониста, а статусом несколько выше. Вот хочу знать, насколько можно рассчитывать, если клан урежет содержание, улыбнулся он, объясняя свой интерес. Надо же было хоть что-то ответить, их же сейчас очень внимательно слушают и делают выводы. Не думаю, что у вас достаточно квалификаций, чтобы претендовать на такой же уровень оплаты труда, ровно ответила блондиночка, еще раз быстро окидывая взглядом молодого человека с ног до головы. Все было в порядке. Павел улыбнулся. Что-то сегодня красотка в строгой униформе позволяла себе слишком много лишнего, и ему это нравилось. Дверь распахнулась, в комнату без стука вошел Анатолий Георгиевич. Ему хватило только одного взгляда, чтобы Катерина буквально испарилась. И зачем клан тратит столько денег на научный сектор? Покачал головой молодой человек, разогнать лентяев.